Домой я приползла совершенно без сил. Я и не предполагала, что в одном только Питере творится такое безобразие. Практически каждый из медиков, ставших жертвами неизвестного серийного убийцы, имел врагов среди коллег или пациентов. Причем, как правило, это было связано с халатностью, некомпетентностью и пренебрежением своими профессиональными обязанностями. Любой из тех, кто пострадал от их неумелых рук и не добился правды ни в прокуратуре, ни в комитете здравоохранения, мог желать расправиться с ними. Олег еще отсутствовал, и я, приняв душ и выпив две чашки кофе, почувствовала себя лучше и решила избавиться от грязного белья на стиральной машине. Загрузив ее, я увидела, что там достаточно места, и принялась искать, чтобы еще туда засунуть. В поисках вещей для стирки я облазила шкафы и обнаружила джинсы Олега, нуждающиеся в стирке. Перед тем, как бросить их в барабан, я, как обычно, проверила карманы, вытащив кучу всяких бумажек, от списков покупок до каких-то рецептов. В заднем кармане я обнаружила сложенный вдвое конверт. Как только я взяла его в руки, в висках у меня застучало. Мне никогда не приходило в голову проверять карманы мужа или его мобильный телефон с целью изучения полученных сообщений, но конверт меня здорово обеспокоил. Вернее, обеспокоило то, что на нем не стояло обратного адреса. Повертев конверт в руках, я увидела, что он вскрыт, и подумала, что никакой беды не случится, если я прочитаю содержимое. Вообще-то мама меня учила, что читать чужие письма нехорошо, но я просто не смогла устоять. Внутри находился листок бумаги. Как только мои глаза увидели первую строчку, руки у меня затряслись, как у заправского алкоголика. Все еще надеясь, что сплю, я прочла следующее. «Ты знаешь, что ты сделал, и должен заплатить. Ты примешь кару и будешь наказан так, как требует Священное Писание. У тебя есть неделя на покаяние». Когда вернулся Шилов, я сидела в гостиной, включив весь свет, какой имелся в наличии. Люстру, оба бра над диваном и светильник над телевизором. За окном стоял июль, и белые ночи закончились, поэтому на улице уже полчаса как стемнело. Несмотря на распахнутое окно, духота прямо-таки висела в воздухе, плотным, как ватное одеяло. Проникая в легкие, он не охлаждал внутренности, а, напротив, обдавал жаром. «Чего это ты иллюминацию устроила?» — удивленно спросил Шилов, входя в комнату. «Давай, помоги мне сумки разобрать. Я продуктов купил». «Что это такое?» Никак не прореагировав на просьбу мужа, спросила я, указывая на лежащий на журнальном столике конверт. «Что? Это?» — переспросил он. «Ты прекрасно понимаешь!» — заорала я. «Какого черта я узнаю об этом случайно? То есть, если бы я не решила постирать твои джинсы, я так ничего и не узнала бы?» «Агния, погоди!» Олег подошел и попытался взять меня за плечи, но я вырвалась с криком: «Не трогай меня! Ты 100 раз мог рассказать, ты знаешь, что я работаю с ОМР и могу помочь, но ты молчал, как партизан, и все это время ходил под дамокловым мечом». «Какой меч, Агния? И при чем здесь, скажи на милость, ОМР?» И тут я сообразила, что не рассказывала Шилову о расследовании Карпухина. «Обычно мы все обсуждаем, но ведь Карпухин просил не распространяться». «Ты понимаешь, о чем говорится в этом письме?» — спросила я, немного успокоившись, избавив тон. «Да ни черта я не понимаю!» — воскликнул Олег. «Думал, может, пошутил кто!» «Господи, Шилов, какие уж тут шутки!» — простонала я и вывалила на него всю информацию, известную мне на данный момент. По мере того, как я рассказывала, Олег несколько раз менялся в лице, и я поняла, что он и в самом деле не подозревал, что все может оказаться настолько серьезно. «Теперь ты понимаешь, почему я волнуюсь, Шилов?» — задала я вопрос, в котором, в сущности, не было никакой необходимости. Ошарашенная физиономия моего мужа говорила сама за себя. «Ты что, всерьез думаешь, что этот... что он может...» — пробормотал он. «Я должна срочно позвонить Карпухину!» — взвизгнула я и кинулась к телефону. Голос майора зазвучал озабоченно и серьезно, едва я выпалила первые фразы. «Скажите мужу быть поосторожнее», — посоветовал он. «Как будто я сама не знала. Пусть никуда не ходит поздно один. Машину лучше пока оставлять около дома, а не на стоянке, так надежнее». «Да. И пусть никому не открывает дверь». «И это все, что вы можете мне посоветовать?» — взорвалась я. «Нет», — ответил Карпухин. «Я могу приставить к вашему мужу человека, Агния, потому что понимаю, что это именно я вовлек вас в это дело». «Прекратите, Артем Иванович, я вас ни в чем не обвиняю», — прервала я майора. «Не во мне же дело. Если бы это было так, то маньяк написал бы записку именно мне, а не Олегу». «А вот это еще неизвестно. Кто их поймет, маньяков этих?» «Так дать охрану-то?» «Нет», — ответила я после короткого раздумья. «Шилов на такое никогда не согласился бы. Да и я вполне осознавала, что заведующему отделением просто невозможно всюду ходить в сопровождении оперативника. Просто... я не знаю, что делать, Артем Иванович». «Делайте так, как я вам сказал, Агния, и все обойдется», — заверил меня майор. «Мы понятия не имели о том, что жертвам угрожали. В случае с вашим мужем мы в курсе, поэтому у маньяка будет гораздо меньше возможностей покуситься на его жизнь. Вам и самой стоит соблюдать меры предосторожности. Находясь рядом с Шиловым, вы тоже подвергаетесь опасности. С другой стороны, если вы станете держаться вместе, то маньяк вряд ли сумеет что-то предпринять. Во всех случаях жертвы находились одни, а это значит, что он не отличается дерзостью и боится действовать в присутствии свидетелей. И самое главное, Агния, постарайтесь вместе подумать, каким образом Олег мог столкнуться с маньяком. Пусть вспомнит, с кем он ссорился в последнее время, не случалось ли столкновений с пациентами или их родственниками, с соседями и так далее. В общем, все, что может позволить вычислить, откуда ждать неприятностей. Повесив трубку, я подняла глаза и увидела Шилова, стоящего в дверях, прислонившись к косяку. «Ты тоже в опасности?» — тихо спросил он. «Из-за меня?» «Нет», — поспешила я его успокоить. «Со мной все будет хорошо, а вот тебе стоит беспокоиться, это правда». «Почему мне это прислали?» — спросил он. «За что меня хотят покарать, как в Священном Писании?» «Это придется подумать тебе самому», — ответила я. «А я помогу. Нужно вспомнить все неприятности, случившиеся с тобой, скажем, за последний месяц. Ты вспоминай, а я буду записывать и потом передам Карпухину. Возможно, он сумеет вычислить того, кто этим занимается». Мы прошли в гостиную. Олег уселся на диван и открыл свой ежедневник, а я взяла блокнот и устроилась напротив него в кресле. Шилов углубился в чтение своих записей. «Так, откуда начнем? Давай с 10 июня, например». «Ну вот, например, 11 июня умер Свиридин. Ты об этом знаешь». Я кивнула. «Ты еще говорил, что его брат никак не желает поверить в то, что он умер по несчастному стечению обстоятельств, а не по вине бригады». «Да, совсем забыл тебе сказать», — перебил Шилов. «Комиссия закончила свою работу и вынесла заключение о том, что бригада действительно сделала все возможное для успешного проведения операции». «Значит, все закончилось? Это точно?» Я не могла поверить, что, по крайней мере, по этому поводу могу вздохнуть с облегчением. «Абсолютно», — ответил Олег и крепко обнял меня. «Можешь выкинуть это из головы». Однако проблема, которую представляла собой комиссия по этике, не шла ни в какое сравнение с маньяком, охотящимся за моим мужем. «Хорошо. А кроме истории со Свиридиным», — высвобождаясь из его объятий, спросила я, снова берясь за карандаш. «Ладно. 20 июня я подцапался со старшей медсестрой. По причине? Она целыми днями отсутствует на своем месте, а девчонки в палаты вообще не заходят. Кто их должен контролировать?» «Медсестра — это вряд ли», — пробормотала я задумчиво. «Дальше что?» «Один пациент пришел с вещами укладываться, а мест, как выяснилось, нет. У него на руках было направление из поликлиники, но он не позвонил заранее, а то знал бы, что на ближайшие 2 недели свободных мест не предвидится. «Ну, сам виноват», — пожала я плечами. «Да, но он грозился на меня жалобу настрочить». «И настрочил?» «Вроде нет пока». «Что ж, времени у него было предостаточно. Писатель — это интересно, ведь маньяк тоже строчит эти гадкие писульки. Вот только...» «Что только?» «У этого мужика, как я понимаю, проблемы с передвижением?» «Еще какие. Коксартроз, непрекращающийся болевой синдром, есть показания на операцию, но нет денег. В прошлом году я посоветовал ему обратиться в комитет или фонд социального страхования для выделения квоты. Он до сих пор стоит в очереди». «Но это же не твоя вина, что квот мало. Вряд ли этот пациент может оказаться нашим маньяком. Просто ввиду состояния здоровья. Что-нибудь еще припоминаешь?» Шилов полистал свой ежедневник и покачал головой. «Нет, это все. Хотя...» «Ну-ну», — подтолкнула я. «Это не имеет отношения ни к коллегам, ни к больным. Около недели назад у меня было небольшое столкновение на автостоянке». «Расскажи», — потребовала я. «Да так, ничего особенного. Ты же знаешь, что мы делим стоянку с торговым центром». Я кивнула. «Ну вот, я, как обычно, поставил машину с утра и пошел на работу. А вечером пришел и увидел, что какой-то мужик примерно моего возраста беснуется около нашего авто. Сообразив, что я владелец, он начал орать, что я, видите ли, поцарапал его красавицу и стал тыкать в длинную широкую полосу на крыле. Естественно, я сказал, что не имею к этому отношения, ведь когда я оставил свою Октавию, этого парня еще и в помине не было». «И что он сделал?» «Да ничего не сделал. Я сказал ему, что если он считает меня в чем-то виноватым, пусть ищет свидетелей, разбирается с ГИБДД и страховой компанией. Когда я садился в машину, он пробубнил что-то вроде: «И на вас, убийцы в белых халатах, управа найдется». «Так и сказал?» — охнула я. «Убийцы в белых халатах?» «Ага». «Хорошо, это уже что-то», — кивнула я. «Какой у этого кадра автомобиль?» «Темно-зеленый Тахо». «Ого! Номера ты, конечно, не запомнил?» «Не все, но там были 2 восьмерки подряд и 2 шестерки. Это точно». «Скажу Карпухину, пусть пробьет через ГИБДД. Мы его обязательно найдем». «Ты думаешь, это мог быть он?» «Да что такого произошло-то?» «Может, и не он, Шилов», — ответила я. «Но есть 2 вещи. Во-первых, он знал, что ты врач, верно?» «Да», — неохотно согласился Олег. «Хотя... ведь на мне не было халата». «И второе», — добавила я, — «он назвал тебя убийцей. Это означает, что у него есть зуб на медиков, поэтому он и выместил на тебе злобу. Из разговоров с нашим психиатром мне давно стало ясно, что маньяку вовсе не нужен международный скандал, чтобы запустить механизм собственных ненормальных фантазий. Достаточно неосторожно брошенного слова, которое он может истолковать так, как ему вздумается, или какого-то незначительного события, вроде того, что произошло на стоянке. Так что я разберусь с этим, а ты постарайся вести себя осмотрительно и все время оглядывайся через плечо». «Не представляю, как я стану это делать», — воскликнул Шилов. «Я к такому не привык». «Мало ли, Шилов, к чему ты не привык. Твоя основная задача — выжить. Еще раз говорю тебе, что все очень и очень серьезно. У нас несколько трупов, а этот придурок продолжает писать свои идиотские письма». Я не спала всю ночь.